Молиться нужно для постоянной и твердой уверенности сердца, что все, и души, и тела наши с их благосостоянием и неблагосостоянием, и все имение наше, и все обстоятельства жизни мы имеем от Бога, от державы Его, а не от природы, не от случая, не от себя. Не стань молиться Богу, и скоро забудешь сердцем благодетеля, Творца и Господа своего, а с забвением Его впадешь во всякое зло. Итак, видишь, что молитва всегда приносит тебе существенную пользу.